Глава первая. Детство, отрочество и юность. Джек Лондон родился в Сан-Франциско 12 января 1876 года. В то время отец его занимался подрядами и жил с женой и двумя маленькими дочерьми от первого брака, Элизой и Идой, в большом хорошем доме на Третьей улице. Так как Джон и Флора Лондон не принадлежали ни к какой официальной церкви, то ребенок так и не был окрещен и откликался на имя Джонни, пока подросший не выбрал по собственной инициативе имя Джек. Флора Лондон не могла сама кормить ребенка, и к маленькому Джеку была взята кормилица-негритянка, миссис Прентис, иначе Мамми Дженни. Мамми Дженни обожала хлопковый мячик, как она называла своего белого питомца, и он всю жизнь отвечал ей самой горячей любовью. Джеку было около 5 лет, когда семья перебралась на другую сторону залива, в Окленд. Джон Лондон сознавал свою неприспособленность к коммерческим делам, сумел вовремя ликвидировать дело и избежать полного разорения. На уцелевшие деньги он снял в аренду участок земли и занялся огородничеством. Для сбыта продуктов была открыта зеленая лавка. «Мой отец был лучшим из людей», — не раз говорил мне Джек. «Но он был слишком хорош по своей природе, чтобы выдержать ту жестокую борьбу за существование, которую приходится испытать каждому, желающему уцелеть в нашей анархически капиталистической системе». И на этот раз дело могло пойти успешно, если бы Джон Лондон не связался с компаньоном, который буквально ограбил и разорил его. В Аламеде семья Лондонов переменила несколько квартир, так как у Флоры была страсть к переездам. Но Джек запомнил только одну квартиру на 7-й улице, потому что там впервые он надел штанишки. Правда, штанишки были прикрыты юбочкой, но Джек, не желая переносить подобного унижения, постоянно задирал юбочку, чтобы все прохожие могли убедиться в том, что он настоящий мужчина. По рассказам сестры Джека Элизы, это был прелестный, крепкий, здоровый ребенок. «Вернее всего будет определить его как делового ребенка», — рассказывала она. «Я не помню его иначе, как с книгой в руках». 5 лет он самостоятельно научился читать и писать. Внешне маленький Джек был застенчив и робок, но под этой робостью скрывалась огромная жажда понимания и симпатии, не находившая отклика ни в ком, кроме Элизы. Проявлять свои чувства было не принято в семье Лондонов. «Я не помню, чтобы в детстве мать приласкала меня», — говорил Джек. «Помню только, что изредка отец проводил рукой по моей голове и говорил ласково: «Ай-ай, сынок», если что-нибудь шло не так». Говорят, что матери знаменитых людей редко бывают веселыми и жизнерадостными женщинами. Флора Лондон не составляла исключения. Она была абсолютно лишена жизнерадостности, молодости и веселья. «Она всегда была такая», — говорили о ней знакомые, когда она была уже пожилой женщиной. Джек не раз говорил мне: «Я не помню времени, когда моя мать не была бы старой». Как одно из лучших воспоминаний об Аламеде сохранился в памяти Джека новенький, чистенький коттедж мамы Дженни. Там большеглазый белый мальчик всегда мог рассчитывать на радушный прием и вкусные пирожки. Маме Дженни была чистокровная негритянка и гордилась этим. И хотя расовая гордость его матери наложила известный отпечаток на Джека, все же он не понимал, что дети миссис Прентис, Вилли и Ани, чем-то отличаются от него. Однажды, залепив помидором прямо в нос Вилли, он наивно крикнул: «Ой, Вилли, я расплющил тебе нос, и теперь он совсем как у негра». По мере того, как Джек подрастал, дела его отца становились все хуже и хуже. И хотя в доме всегда было достаточно еды, все же иногда ощущался недостаток в мясе. Для Джека, всегда называвшего себя плотоядным, это было большим лишением. Я привожу выдержку из письма, написанного 20-летним Джеком девушке, в которую он был влюблен. Эта девушка потребовала от него, чтобы он бросил писание и подыскал себе постоянный заработок. «Если бы я последовал тому, что вы в своем письме называете долгом, что бы со мной сейчас было? Я был бы земледельцем и не мог бы делать ничего, кроме этой работы. Знаете ли вы, какое у меня было детство? Знаете, что однажды случилось со мной в школе Сан-Педро, когда мне было 7 лет? Мясо. Я так изголодался по мясу, что однажды открыл корзинку одной девочки и украл кусочек мяса. Маленький кусочек в 2 моих пальца. Я съел его, но больше я не крал. В те дни я, как Исав, буквально готов был продать право первородства за миску супа, за кусок мяса. Боже мой. Когда другие мальчики от сытости швыряли куски мяса на землю, я готов был поднять их из грязи и съесть. Я не делал этого, но представьте себе развитие моего ума, моей души в таких материальных условиях. Этот инцидент с мясом характерен для всей моей жизни. Из этого письма можно вывести заключение, что Джек иногда был склонен к преувеличениям, особенно когда усталый, разочарованный, он оглядывался на пройденный тяжелый путь. Но после долгих лет совместной жизни я могу сказать, что, несмотря на феноменальную выносливость, Джек обладал также чрезмерной чувствительностью, заставлявшей его страдать и физически, и духовно более остро, чем обычно среднего человека. Он преувеличивал не самый факт, но значение этого факта. Помимо голода, у Джека сохранились в памяти об этом периоде жизни унылый берег, обычно покрытый туманом, жалобы матери на то, что они, люди старого американского происхождения, не имеют другого общества, кроме Даго и ирландских эмигрантов, и, наконец, ужасное отравление алкоголем, чуть не стоившее ему жизни. В книге «Джон. Ячменное зерно» подробно описывается, как маленького Джека напоили до пьяна итальянцы с соседней фермы. Мальчик пил, потому что смертельно боялся этих итальянцев, а они восхищались ребенком, пившим как бездонная бочка. Когда Джеку было около 8 лет, ему случайно попалась книга Уайда «Синья». Эта книга, по признанию Джека, оказала самое большое влияние на избрание им карьеры писателя, большее даже, чем философия стиля Спенсера. Ведь маленький итальянец Синья, достигший такой славы, был простым крестьянским мальчиком, таким же, как он, Джонни Лондон. «Мой узкий горизонт раздвинулся», — рассказывал мне Джек. «Все стало возможным, если я только дерзну». Книга Уайда стала любимым предметом разговора между Элизой и Джеком. Конец у нее был оторван, и дети, перетирая тарелки или помогая отцу в огороде, придумывали каждый раз новое окончание. Работы на ферме было много. Работали и мужчины, и женщины. Маленький Джек, вернувшись из школы, сразу принимался за работу. Жизнь на ферме не нравилась ему. Он находил, что это самое тупое существование, и каждый день мечтал о том, как бы уйти за горизонт, посмотреть на мир. Когда Джеку минуло 11 лет, дела пришли в окончательный упадок. Ферма была продана, и Джон Лондон с женой, Идой и Джеком перебрались в Окленд. Элиза за несколько месяцев до этого вышла замуж за ветерана гражданской войны капитана Шепарда, вдовца, старше ее на 13 лет, отца многочисленной семьи. Обе семьи поселились в Окленде, недалеко друг от друга. Флора открыла меблированные комнаты для шотландских работниц с джутовых фабрик, но и это не пошло. И семья перебралась в еще меньший и плохонький домик. Джон Лондон был изувечен в железнодорожной катастрофе и, оправившись, выхлопотал себе место полицейского, а Джек вынужден был продавать на улице газеты. Может быть, это даже было и лучше для него, потому что по приезде в Окленд он узнал о существовании библиотек и читален и буквально дни и ночи просиживал за чтением. Он читал, пока не начинала кружиться голова, и глаза не отказывались служить. Теперь отец и сын вместе проводили ночи на улице. Это сблизило их и привело к настоящей дружбе. К этому времени относится первая и последняя порка, полученная Джеком от отца по настоянию матери. Джон долго противился требованиям жены, но потом, как всегда, уступил. Отец и сын долго обсуждали вопрос со всех сторон. Джек был более встревожен за отца, чем за себя. Оба сошлись на том, что лучше поскорее покончить с этим делом. За все 20 лет, что Джон Лондон прожил с Флорой, во всех случаях, когда происходили недоразумения между матерью и сыном или мачехой и падчерицами, Он по обыкновению примиряюще говорил. «Надо уступить маме. Она не виновата, что смотрит на вещи иначе, чем мы. Так же, как и мы не виноваты, что смотрим не так, как она». Экзекуция была произведена, после чего отец и сын, отбросив стеснение, выплакались в объятиях друг друга. Вот еще выдержка из того же письма 20-летнего Джека, относящаяся к этой эпохе его жизни. «Мне было 8 лет, когда я надел первую рубашку, купленную в магазине. Долг. В 10 лет я уже продавал на улицах газеты. Каждый цент я отдавал семье. И, отправляясь в школу, каждый раз стыдился своей шапки, башмаков, платья. Я вставал в 3 часа утра, чтобы идти за газетами, а затем не домой, а в школу. После школы вечерние газеты. По субботам я работал при фургонах, развозивших лед. По воскресеньям отправлялся на кегельбан и расставлял кегли для пьяных голландцев. Я отдавал каждый цент и ходил одетый, как чучело». Джек Лондон на всю жизнь сохранил убеждение, что первое побуждение к писанию он получил от учительницы в последнем классе начальной школы. Джек обладал чистым музыкальным голосом, а учительница отчаянно фальшивила. Джек решительно отказался принимать участие в таком пении и высказал свои резоны. Барышня, по природе не способная сознаться в своих ошибках, долго спорила с упрямым учеником и, наконец, отправила его к начальнику. Начальник не наказал его, внимательно выслушал его доводы и отослал обратно в класс, предложив учительнице давать ему письменные работы во время музыкальных упражнений. К этому же периоду относится его окончательный выбор имени Джек. «Как ваше имя?» — спросила учительница при вступлении его в школу. «Джек Лондон». «Вы хотите сказать Джон Лондон?» — возразила она. «Нет, сударыня», — вежливо, но твердо заявил он. «Мое имя Джек Лондон». Последовал долгий спор, но в конце концов ему удалось отстоять свое новое имя. Трудно сказать, когда он перешел от отрочества к юношеству. Пожалуй, придется согласиться с его словами, что у него никогда не было отрочества. Как всякий мальчик, он мечтал о приключениях, о море, о пиратах. Путем долгих лишений ему удалось приобрести собственную маленькую лодочку, на которой он проводил все свободное время. Это были для него единственные счастливые минуты. Но суровый долг держал его крепко. В 14 лет Джеку пришлось окончательно распроститься со свободой и поступить на постоянное место на консервный завод в Окленде. Здесь царила самая неприкрытая, самая бессовестная эксплуатация детского труда. Мальчики и девочки часами простаивали у опасных машин, не имея возможности отвести от них глаз, чтобы не быть изувеченными. Мы не могли отвлечься взглядом, мыслью от напряженного наблюдения за машиной, даже если кто-нибудь из нас бывал ранен, — рассказывал Джек. Один взгляд в сторону, секундное отвлечение внимания от рук и — цап! — вы без пальца. Джек уходил на работу рано утром, возвращался поздно вечером. Времени хватало только на еду, раздевание и одевание. Иногда я работал 18-20 часов подряд. Однажды я простоял за машиной 36 часов. Бывали целые недели, когда я не возвращался домой раньше 11, ложился в 1:30, а в 5 меня уже будили. Надо было одеться, поесть и в 7 уже встать на работу. Я спрашиваю себя, неужели цель жизни в том, чтобы превратиться в рабочий скот? Я не знал ни одной лошади в Окленде, которая работала бы столько часов, сколько я. Надо признать, что пока он был рабом безупречным. Он работал энергично и продуктивно. Но мысль его также работала, не переставая. Когда ему удавалось вырваться к себе в лодку, он начинал размышлять о нелепости и разрушительности такого образа жизни. Он должен приносить домой деньги. Об этом и вопрос не поднимался. Но почему не зарабатывать свой хлеб другим, менее мучительным способом? Я снова привожу цитату из того же письма. Работал на консервном заводе во время летних каникул, чтобы заплатить за право учения. Я работал на этой фабрике не во время каникул, а круглый год. Заработок был ничтожный, но я работал столько часов, что выгонял иногда до 50 долларов в месяц. Долг. Я отдавал каждый цент. Долг. Я работал в этом аду, простаивая у машины по 36 часов. А ведь я был ребенком. Я помню, как я пытался сберечь денег на покупку лодки. 8 долларов. Все лето я старался наскрести их. В конце концов, отказавшись от всех удовольствий, я накопил 5 долларов. Но матери понадобились деньги. Она пришла на завод к машине, у которой я работал, и попросила у меня денег. В ту ночь я готов был покончить с собой. Долг. Если бы я следовал вашему понятию о долге, я никогда не попал бы в высшую школу, никогда не попал бы в университет, никогда. Я остался бы рабочим. Во время своих скитаний на лодке Джек познакомился с Франком, французом, уже пожилым человеком, знаменитым устричным пиратом. Франк продавал одномачтовое судно «Разль-Дазль» за 300 долларов. Но где взять деньги? Джек вспомнил о маме Дженни, о ее кошельке, всегда готовом раскрыться для белого ребенка. Судно было куплено, и покупка отпразднована грандиозной попойкой. Джек, у которого было врожденное отвращение к алкоголю, и который не мог понять, как люди тратят деньги на отвратительное пойло, когда на них можно купить столь желанные сласти, умудрялся не столько пить, сколько выплескивать вино за борт. Но он был мужчиной среди мужчин, и это сознание делало его счастливым. «И я был счастлив», — писал он. «Здесь, в этой атмосфере богемы, я остро ощущал контраст между вчерашним днем, когда я сидел у машины, повторяя серию механических движений, и сегодняшним, когда я сидел со стаканом в руке, в горячей дружбе с устричными пиратами, юристами, отказавшимися стать рабами рутины, смеявшимися над ограничениями и законами, державшими свою жизнь в собственных руках. Счастью Джека не было границ». Он сделался устричным пиратом. Следующий год был, по его собственному признанию, годом отчаянного риска, когда он за неделю добывал больше денег, чем впоследствии, в первое время литературной деятельности, вырабатывал за целый год. Он жил полной жизнью, все время играя опасностью, рискуя свободой и жизнью. Не было, кажется, такого преступления, исключая убийство и мошенничество, в котором он не был бы повинен в возрасте от 16 до 20 лет. Он признавался впоследствии, что если бы его судили по заслугам, он был бы приговорен на много сотен лет. Это была жизнь суровая, обнаженная, дикая, свободная. Единственная жизнь в этом роде, которая была мне доступна по моему рождению и положению. Больше того, она заключала в себе обещание. Это было только начало. От отмели через золотые ворота лежал путь к простору приключений во всем мире, где сражаются не за старую рубашку или украденное судно, но ради высоких целей. К этому периоду относится и служба Джека в рыбачьем патруле. Это было время постоянной опасности, порождаемой столкновениями с греческими, итальянскими и восточными рыбаками, борьбой с волнами, когда налетал северный ветер, или тем и другим вместе. Конечно, ему помогало и его сильное сложение, счастье и здравый смысл. 12 января 1893 года он поступил матросом на трехмачтовую шхуну «Софи Сазерленд», отправлявшуюся к японским берегам и в Беринговое море за котиковыми шкурами.